с искренним уважением и надеждой на встречу. С. Снейп. Арендованная в гостинице сова ухнула и вылетела в окно. Теперь оставалось только ждать. Глава 7. Это от твоего профессора, сказала синьора Руджиери. Он извиняется и просит о личной встрече. Гарри, что между вами произошло? Я не знаю, ответил Гарри. Он меня просто не любит. Причем с самого начала, даже когда в первый раз меня увидел, и частенько поминает моего отца, а я ведь папу совсем не помню. Хотя, Гарри решил быть честным до конца, я тоже не прав. Я все время подозревал профессора, что это он хочет украсть философский камень, а он мне жизнь спас, и я его даже не поблагодарил. Последнюю фразу мальчик проговорил совсем тихо. Синьора Руджиери покачала головой. «Давай сделаем так», — предложила она, — «я сейчас напишу твоему профессору и приглашу его в гости. Думаю, что поговорить с ним стоит в любом случае. Он может многое знать о том, что творится в Хогвартсе. А если ты не захочешь, то можешь с ним не разговаривать». Гарри кивнул. Это был великолепный план. Так что сова вернулась в гостиницу с короткой запиской и портключом. Снейп несколько минут мрачно смотрел на небольшой металлический стержень и наконец решился. И через секунду материализовался в кабинете синьора Руджиери. «Добрый день», — поднялась навстречу гостю синьора. Тот в ответ поклонился, уселся в предложенное кресло. Домовичка принесла поднос с запыленной винной бутылкой, бокалами, фруктами и сыром. «Прошу». Северус сунул нос в бокал с вином и блаженно втянул восхитительный запах. «Тролль побери, итальянцы всегда знали толк в хорошей кухне и винах. Большое спасибо, что согласились принять меня», — проговорил Снейп. «Я еще раз прошу прощения, что был настолько не сдержан. Вряд ли меня что-то может извинить, но поиски Гарри Поттера могут довести до белого коленя любого». Синьора насмешливо улыбнулась. «Должна заметить, что Гарри на меня произвел приятное впечатление, как и на моих друзей Фламмели и на фею Бифану». Снейп бросил на нее косой взгляд. «Извините мое любопытство, но как вы познакомились с Поттером?» «Все очень просто, он написал письмо. Вам?» Удивился Снейп. «Нет, не мне, Фламмелю. А почему вас это интересует?» «По-вашему, мне нельзя написать письмо?» «Нет, что вы, я не это имел в виду. Просто Поттер никогда не интересовался ничем, кроме квиддича, и я удивился, что он мог узнать о вас». Гарри написал Николасу письмо с извинениями. Он был уверен, что из-за него пришлось уничтожить философский камень. Это очень мучило мальчика. «Я была в гостях у своих друзей, когда пришло это письмо. Николас страшно удивился, и мы все отправились к Гарри. Оказалось, что его обманули самым подлым образом. Кроме того, ребенку пришлось убить одержимого. Вы не могли бы мне объяснить, почему никто из руководства Хогвартса не озаботился этим?» Гарри не мог спать из-за постоянных кошмаров. Снейп вздохнул. «Честно говоря, он и сам об этом не подумал. Со своими проблемами он всегда справлялся самостоятельно, а Поттер вызывал в нем слишком много противоречивых чувств и грустных воспоминаний, чтобы думать о его душевном состоянии. В свое оправдание могу сказать только то, что Поттер учится не на моем факультете. У него есть свой декан, да и директор является его опекуном, а все необходимые зелья для него я приготовил. Не сказала бы, что ваш директор хорошо справляется со своими обязанностями опекуна», — заметила Синьора. «Отобрать у него Поттера вряд ли получится», — Снейп положил в рот кусочек сыра и запил его глотком вина. «У Дамблдора насчет мальчишки большие планы, в которые он, впрочем, никого не посвящает. Я понимаю, что Гарри придется 1 сентября вернуться в Хогвартс», — ответила Синьора. «Но до этого мальчика необходимо избавить от той гадости, что засела под его шрамом. И если Дамблдор будет продолжать портить ребенку жизнь, то будет иметь дело со мной, и не только. Я знаю, как в Англии относятся к темным семьям, но в данном случае репутация будет работать на меня», — Снейп кивнул. О репутации итальянских зельеваров он был наслышан. «Надеюсь, проблем с уроками не было?» — спросил он. «О, он прекрасно справляется. Разумеется, у маглавоспитанного ребенка много вопросов, но он старается разобраться сам. Должна заметить, что английские учебники составлены не лучшим образом, почти нет объяснений, как именно работает то или иное заклинание, нет таблиц соответствия магических ингредиентов, только сами формулы, заклинания, рецепты. Мы договорились с Гарри, что он выучит латынь и за учебный год переведет книгу про ядовитые растения и их использование в зельеварении». «Выучит?» – переспросил Снейп. «Ну, не думаю, что он сможет вести на нем научный диспут или бытовой разговор, но читать научится. Надо же с чего-то начинать. Снейп кивнул. Большинство научных работ в прошлом было написано на латыни, и многие современные ученые продолжали эту традицию. Прославленные мэтры, как и несколько веков назад, читали лекции и вели диспуты на этом мертвом языке. Даже русские, у которых подобной традиции не было, и которые колдовали на своем родном языке, не высказывали недовольства по этому поводу. Сам мастер зелий этот общий язык науки и религии тоже учил самостоятельно. Хочешь читать не только современные книги и общаться на равных, изволь соответствовать. Очень было обидно, что в Хогвартсе ничему подобному не учили. Представители старых семей справедливо считали, что это делалось для того, чтобы большинство довольствовалось малым и не лезло в дебри. Тем опаснее для этого большинства были те, кто обладал пытливым умом и был готов учиться и самостоятельно. А ведь были и другие языки. Колдовские традиции Европы не от одних кельтов пошли, которые ничего никогда не записывали, предпочитая устную традицию. Вот интересно, прекрасная Синьера обычное образование получала, или она еще и стрига? Но о таком спрашивать никак нельзя, совсем уж неприлично. Северус обвел взглядом книжные шкафы. «У вас прекрасная библиотека», — проговорил он. «Не сочтите за наглость, но я в свое время очень интересовался работами ваших предков. Каждый из ядов Руджиери — шедевр, как и противоядие к ним». Синьера улыбнулась. «Это так, сейчас я в основном готовлю на заказ редкие зелья для госпиталя святых Казима и Дамиана, но иногда так приятно тряхнуть стариной». Снейп понимающе хмыкнул. «Это вам не крыс по подвалам травить. Настоящие сложные яды были произведениями искусства. Они готовились индивидуально, и никакие уловки, знания чар и постоянная бдительность не спасли бы несчастного, на которого поступил заказ именитым мастерам. Можно сколько угодно пить и есть только из своей посуды и лично приготовленное, это не поможет против отравленных печаток или ночной сорочки». Смерть таилась в огоньке свечи, в масле для светильника, на кончике дамской шпильки, на губах случайной любовницы. Даже совместная трапеза не спасала. Отравленным мог быть нож, которым разрезали спелый фрукт, но отравленным лишь с одной стороны, и убийце доставалась безопасная половинка. У Борджиа был знаменитый кубок со скрытым механизмом, яд из которого попадал в вино после того, как отравитель нажимал на определенное место в чеканном узоре. А кольца, а ядовитые грани которых так легко можно было отцарапаться, а знаменитый ключ Лукреции Борджиа, действующий аналогично, яды прочно входили в быт богатых и знатных. Надменные патрицианки и жены купцов не отказывали себе в том, чтобы отравить супруга за завтраком. Противоядие полагалось на ужин, и тот, кто не ночевал дома, умирал. А нечего плодить бастардов и тратить состояние на глупости. Яды, следов которых было не отыскать, которые распадались через самое короткое время. Яды, не обнаруживаемые даже в простой воде. Какие были составы, какие методики, какие мастера. Вот бы хоть одним глазком взглянут в фамильные записи. Синьера Руджиери улыбалась. Мысли гостя были перед ней как на ладони. И это было приятно. А то повадились обвинять мастеров во всех смертных грехах. Праведники, замечающие соринку в чужом глазу и не видящие бревна в собственном. А с этим профессором можно работать. Он действительно понимает красоту кипящих котлов и готовящихся зелий, и может оценить мерцающую в хрустальном флаконе смерть. «Надеюсь, вы не откажетесь поужинать с нами», — сказала она. «Будут фламмели. Почту за честь». Снейп с усилием оторвался от своих размышлений и залпом допил терпкое вино. Глава 8. Ужин прошел в атмосфере взаимопонимания и был выше всех похвал. Гарри Поттер тихо сидел на своем месте, ел и с интересом прислушивался к разговорам взрослых, а Северус Снейп был просто счастлив. Сам великий Фламмель хорошо отозвался о его работах и исследованиях, высоко оценил идею жидкого патронуса и даже дал несколько практических советов, да еще и пригласил к себе в гости. И жена у него такая милая, а хозяйка дома очень красивая и деликатная женщина, из чего он решил, что Гарри Поттер вылитый папаша, глаза у него как у Лили, да и вести себя умеет, в разговор не лезет, внимательно слушает, рожь не корчит. Уж Джеймс бы давно дал понять, что Нюниусу ничего делать в этом доме. А Гарри вел себя как подобает и сам отправился спать, когда подали кофе и ликеры. Высокие договаривающие стороны решили, что извещать Дамблдора о временной дислокации Гарри Поттера не стоит. Зачем отвлекать занятого человека? Снейп поклялся защищать и оберегать мальчика, вот пусть и оберегает. Здесь, дорогая Магдалина договорилась со знакомыми ведьмами, чтобы те помогли провести ритуал и призвать великую тривию. Уж очень пакостная вещь прицепилась к ребенку, а затем надо будет провести реабилитацию, чтобы мальчик вернулся в школу здоровым и полным сил. Времени как раз хватит, а для исследования есть лаборатория Магдалины. Она совсем не против поработать с талантливым англичанином. Можно прямо сегодня перебираться из гостиницы. А я не скомпрометирую Синьору? Спросил Снейп. Разумеется, нет. Так что уже через пару часов довольный жизнью мастер зелий устраивался в гостевой спальне. Он был полон планов и идей и даже не имел ничего против соседства Поттера. Подумаешь, Поттер, да он бы на темного лорда согласился вместе с Беллатрикс, лишь бы получить доступ к книжным редкостям. Альбус Дамблдор как-то вдруг почувствовал себя очень неуютно. Он совершенно точно знал, что Северус заказал порт-ключ в Венецию, и это беспокоило. Конечно, в неприметных лавочках этого волшебного города можно было купить самые редкие ингредиенты и гримуары. Известному мастеру зелий будут рады и в Падуе, и в Болонье, и в Риме. Но уж очень местные маги любили именно темное волшебство. Не зря же говорят знающие люди, что в городе Турине под фонтаном на пьяцца статута находится вход в ад. Как бы Северус не сбился с верного пути, нельзя сказать, что Гарри обрадовался присутствию в доме самого нелюбимого профессора, но с ней повел себя на редкость прилично, гадости не говорил, над душой не стоял, они и виделись только за столом, а у Гарри была куча дел, прогулки по окрестностям, купание в море. Он познакомился с мальчиком Джанни, который приносил травы для сеньора Руджиери. Джанни не говорил по-английски, но ребята сумели договориться, ведь Гарри выучил уже много слов на итальянском, а были еще жесты. Джанни, сирота, пояснила сеньора Руджиери, старая Бернардетта взяла его, чтобы он помогал в лавке. Смышленый мальчик, его учит? Спросил Снейп. Нет, Бернардетта, стрига, ей нечему учить мальчика, но он не пропадет, поедет учиться в Салерно. Там пригодится умение обращаться с травами. «А что значит стрига?» – спросил Гарри. «В Италии так называют ведьм», – ответила Синьора. «Видишь ли, Гарри, магические традиции разных народов сильно отличаются. У некоторых, как, например, у кельтов, было запрещено записывать сакральные знания, они передавались из уст в уста. Именно поэтому мы мало что знаем о них. Если ты помнишь, то римляне целенаправленно уничтожали друидов. Как бы ни пыжились современные британцы, почти ничего от коренной традиции не осталось. Недаром они все выводят от Мерлина, который жил уже после того, как римляне ушли с их островов. Да и большинство заклинаний у вас на латыни. Гарри кивнул. Ему было очень интересно слушать Синьору. Такого в Хогвартсе не рассказывали, а у других народов знания сохранялись. Это были священные тексты. Их часто зашифровывали, и тут тоже была опасность, что шифр может быть утерян. Но что один человек придумал, другой всегда сможет разгадать. Так вот, что касается стрег, это очень древняя традиция. Кое-что пришло к нам еще от этрусков. Но многие верят в Арадию, дочь Дианы от Люцифера, которая спустилась на землю, чтобы учить женщин защищать себя. Но без Люцифера не обошлось, заметил присутствующий при разговоре Снейп. Должна же и от мужчин быть хоть какая-то польза, ответила Синьора. Снейп замер с широко раскрытыми глазами. Гарри хихикнул. «Вы феминистка?» – спросил Снейп. «В некотором роде», – усмехнулась Синьора. «Наше учение создавалось в том числе и для защиты от произвола мужчин. Но я не мужененавистница. Но раз мужчины не могут этому учиться», – начал Гарри. «Они учатся другому», – ответила Синьора. «Каждому свое, что в этом плохого. Мы разные, и этим все сказано. Женщинам ближе луна, ночь, древние силы и стихии. Мужчины сильнее там, где нужны расчеты и четкая система». Гарри кивнул. Такая система ему нравилась. Действительно, зачем соперничать с кем-то, кто обладает каким-то качествами от рождения? Не проще ли выявить свои сильные стороны и развивать именно их? Значит, мужчины-маги у вас в основном зельевары и астрологи? Спросил Снейп. Есть еще некромантия, демонология, ответила Синьора. Чары. В последнее время стриги часто выходят замуж за магов, работают вместе. А раньше такого не было, заинтересовался Снейп. «Было», — ответила Синьора, — «но реже. Многие маги считали деревенских знахарок кем-то намного ниже себя, хотя и не брезговали их знаниями. Тот же Парацельс многое узнал от своей матери-акушерки, а все приписал себе. Хоть он и не итальянец, но пример показательный. Были случаи, когда городские колдуны на своих конкурентах специально доносы писали. Сейчас этого, конечно, уже нет. «Подлость какая!» — возмутился Гарри. «А вы, значит, истрига и ученая?» — не выдержал таки Снейп. «Мои предки дураками не были», — ответила Синира. «Это как раз тот редкий случай взаимного сотрудничества и браков. Но в старые времена мне пришлось бы работать только под именем мужа. В Англии тоже так было», — заметил Снейп. «Женщин легче обвинить, раз их считали изначально греховными». «Ну, не будем о грустном», — улыбнулась Синира. «Ритуал надо будет провести на день рождения Гарри. Я уже почти все устроила. Мне помогут Микела, Бернардетта, Джульетта и Джована. Место мы знаем. Нужно будет приготовить несколько зелий. Я могу чем-нибудь помочь?» — тут же спросил Снейп. «Вам придется сидеть наготове с укрепляющими зельями и аппарировать к нам по сигналу. И вы должны будете дать клятву, что никогда и никому не расскажите о том месте, где побываете». «Конечно», — согласился Снейп. «Теперь, когда дата проведения ритуала была определена, время словно бы ускорилось, понеслось вскачь. Гарри ужасно волновался. Ему сказали, что магическая частица, прицепившаяся к нему в ту ночь, когда развоплотился темный лорд, сильно осложняла его жизнь. Это был своего рода магический паразит, который жил за счет своего хозяина. Он тянул из Гарри жизненные силы и магию. Именно поэтому мальчик был мал для своего возраста. Кроме того, Синьора Руджиери считала, что у него может улучшиться зрение. Это была давняя мечта Гарри – избавиться от очков. Только это будет больно, очень больно. «Понимаешь, Гарри», – сказала Синьора, – «великая ничего не дает просто так. За силы, знания, очищение нужно заплатить. Кровью, болью, страданием. Человек должен заглянуть за грань, умереть и снова родиться. В этом смысл всех древних мистерий и ритуалов». Гарри был согласен. Он верил Синьоре Магдалине и Фламмелям. Они не обманывали его, не рассказывали сказок, всегда отвечали на вопросы, объясняли непонятное. «Раз так надо, то пусть, он потерпит. В первый раз, что ли?» Глава 9. Северус Снейп нежно провел рукой по корешку древнего фолианта. Зелье для ритуала варила сама Синьора. Мужские руки тут не годились, да и секреты, не предназначенные для чужих глаз, имелись, но он не в обиде. Зато есть время проверить расчеты для жидкого патронуса, ознакомиться с работами тех, кто уже занимался этой проблемой. А чем еще можно мечтать летом, как не о размеренном отдыхе и общении с интересными людьми? Поттер совершенно не мешал, Снейп даже лично проверил его эссе по зельям, одобрил и ответил на несколько вопросов. Если говорить откровенно, то Северус прекрасно понимал, что педагогика не является его призванием. Он не любил шумных неуравновешенных подростков, не испытывал никакого умиления от наблюдения за их ростом и развитием, и смертельно уставал от постоянного повторения и бесплодных попыток вбить хоть что-то в чугунные головы. А был еще целый факультет со своими проблемами: ловля нарушителей во время дежурств, приготовление зелий для больничного крыла. Там редко требовалось что-то сложное или необычное. Студенты были однообразны в своих выходках. Ах, если бы удалось избавиться от этой каторги и заниматься чистой наукой. Со временем можно было и парочкой учеников обзавестись. Умными и понимающими, имеющими талант к зельям учениками. Эх, мечты. Альтернативой нелюбимой работы был Азкабан. Может быть, именно поэтому так захотелось вставить пару палок в колеса Дамблдору. Кто знает, Гарри тщательно выполнил все предписания, выпил положенные зелья, совершил омовение. Синьора Руджиери подхватила его под руку, и они аппарировали. С ней остался ждать сигнала. Они очутились в какой-то совершенно дикой местности. В темноте, которую почти не рассеивали звезды, угадывались каменные глыбы и деревья. Где-то недалеко журчал ручей. В руке синьоры вспыхнул факел. Гарри удивленно огляделся. Слышались хлопки аппараций, вспыхивали другие факелы. Теперь можно было разглядеть изъеденный временем каменный столб, в верхней части которого виднелись полустертые изображения грозных женских лиц, глядящих на три разные стороны. Ниже можно было разглядеть выбитые контуры ритуального ножа, чаши и факела. У подножия странного столба еще остались древние камни дорог, замощенных много веков тому назад. Старая Бернардетта вычертила магический круг, остальные расставили курильницы и воткнули в землю факелы. Гарри хорошо знал, что ему надо делать, потому он послушно разделся и, прикрываясь руками, неловко улегся в круг. Потом вспомнил, что надо раскинуть руки. Очки тоже пришлось снять, чему мальчик был очень рад, ведь он знал, что ведущие ритуал стриги также разденутся до нога, а это его ужасно смущало. Ритуал вела Бернардетта. Она перерезала горло жертвенному петуху. Лежащего на земле мальчика окропили кровью петуха, остатки вылили в чашу, куда потом полилось вино. Ведьмы по очереди пили из этой чаши. Они заняли свои места в кругу и начали петь. Гарри не понимал ни слова. Это был какой-то очень древний язык, даже древние латыни. У мальчика кружилась голова, он словно бы плыл куда-то. Вдруг ему почудилось, что древнее изваяние шевельнулось. Над ним склонилось суровое женское лицо. Казалось, что ничто не может укрыться от этого внимательного взгляда. Гарри чувствовал, что богиня смотрит ему в самую душу. По его телу быстро скользнуло что-то непонятное, и в следующую секунду перед ним появилась голова огромной змеи. Гарри замер. Он не боялся змей, умел разговаривать с ними, но ведь это явно была необычная змея. Раздвоенный язык скользнул по лицу мальчика. Богиня склонилась еще ниже и прикоснулась губами к лбу Гарри. И пришла боль. Это было по-настоящему страшно. Каждую мышцу его тела скрутила судорога, кости плавились в чудовищном жаре, казалось, что мозг вытекает через шрам вместе с черной кровью. Крики скоро сменились хрипом. Гарри еще раз дернулся и затих. Ведьмы замерли. Медленно текли секунды. Наконец мальчик снова стал дышать. Глава 10. Северус Снейп сидел в гостиной дома сеньора Руджиери и честно пытался читать. Получалось плохо. Он сам участвовал в самых разных ритуалах, присутствовал при жертвоприношениях, но то, что происходило сейчас где-то далеко отсюда, было другим. Стриги собирались взывать к самой прародительнице магии. Там творилось древнее колдовство, которое не мог видеть ни один мужчина, кроме тех, кому решали помочь, что случалось очень редко, или кого приносили в жертву. Тот глупец, кто пытался подсмотреть за ведьмами, умирал страшной смертью, а ему оказали великую честь, он сможет побывать на месте проведения обрядов, и ему даже не сотрут память, а просто возьмут непреложный обед. Наконец появился серебристый силуэт летучей мыши, и Северус аппарировал по известным координатам. В свете факелов он увидел лежащего на земле Поттера. «Скорей», — сказала одна из присутствующих здесь женщин, в которой Снейп узнал сеньору Магдалину. Впрочем, ему некогда было оценивать прелести этой дамы, как и всех остальных. Снейп бросился к Гарри и стал вливать ему в рот зелья. Дамы, некоторое время наблюдавшие за его действиями, убедились, что все в порядке и стали одеваться. Гарри завернули в теплое одеяло, и все аппарировали. Теперь никто не смог бы догадаться, что на этом самом месте только что проводился древний ритуал. Синьора Руджиери накрыла стол для участвовавших в ритуале ведьмы и одарила каждую золотой монетой. А Снейп тем временем устраивал Гарри. Мальчик крепко спал. Без очков его лицо выглядело детским и беззащитным. От проклятого шрама не осталось и следа. Северус поправил одеяло, прислушался к мерному дыханию и тихо вышел из комнаты. Если что случится, домовичка сообщит хозяйке дома, а он не прочь выпить бокал вина в приятной компании и обсудить проведенный ритуал. Довольные ведьмы уже разошлись, в гостиной сидела только усталая Синира. Она кивком указала гостю на бутылку с вином и бокалы. Он налил себе и долил хозяйке. «Как все прошло?» – спросил он. «Великая была милостива», – тихо ответила Синира. «Она забрала у мальчика часть чужой души. Отвратительная вещь», – проговорил Снейп, и как он только жил с этим. Теперь ему станет легче. Они немного помолчали. «Хотел бы я знать, что задумал Дамблдор», — нарушил тишину Снейп. «Похоже, на этом и строились его планы. Вряд ли мы это узнаем», — ответила Синира. Николас говорил, что он весьма скрытный и скользкий тип. Снейп вздохнул. Они еще немного посидели и разошлись по спальням. Начинался новый день, а потом был большой торт с 12 свечами, море газировки и множество всяких других вкусностей. Синьора подарила Гарри большой латинский словарь, Фламмели прислали защитный комплект зельевара из драконьей кожи, а с ней просщедрился на справочник по видам обработки различных ингредиентов. Конечно, это были не игрушки, но Гарри почувствовал себя очень взрослым. «Конфеты можно и самому купить. Как вы себя чувствуете, Поттер?» – спросил Снейп. «Замечательно», – улыбнулся Гарри. «Легко-легко. Никогда так не было. Потом попробуйте простейшие заклинания, но ведь на каникулах. Этот запрет в большей степени касается маглорожденных, а рядом с вами двое опытных волшебников. Кроме того, мы сейчас не в Англии». Гарри хитро улыбнулся. «Это очень удобно, правда, сэр? Несомненно, мистер Поттер, сеньора Руджиери, а в Италии такие же правила? У нас детям можно колдовать в присутствии взрослых волшебников», — ответила сеньора. «Соответственно, взрослые и несут всю ответственность. Маглорожденные обычно договариваются с кем-нибудь. Есть платный практикум. В определенные дни собирается группа желающих попрактиковаться и за небольшую плату тренируется в присутствии преподавателя. Это по желанию. Здорово, заметил на это Гарри. Моя подруга Гермиона записалась бы на все практикумы. Твоя подруга? Заинтересовалась Синира. Ага, она просто обожает учиться. Хотя и немного зануда, но жутко умная. С ней б закатил глаза. Способная ученица? Спросила уже у него Синира. Она заучивает все наизусть, ответил Снейп. Понятно, кое-что учить наизусть надо так или иначе. Но вообще, это порочная практика. Кто бы донес эту мысль до мисс Грейнджер? Проворчал Снейп. Гарри, сегодня твой день. Куда бы ты хотел? На море. Тут же ответил мальчик. Тогда оправимся в Римине, предложила Синира. Мистер Снейп, вы с нами? Вы уверены, что это хорошая идея? Осторожно спросил Снейп. А почему бы и нет? Нам с вами жариться на пляже не обязательно, можно и в кафе посидеть. Снейп взглянул на счастливого мальчика, вздохнул и трансфигурировал свою мантию в магловскую одежду. Гарри пересматривал альбом. Свидетельство его волшебных каникул. Тут были и обычные, и волшебные фотографии. Триара, Венеция, Римини, Турин, берег моря. Он тут был и один, и с Синьорой Руджиери, и с Джанни, и с Франческой, его ровесницей из Триары, которая учила английский. Не было только профессора Снейпа, тот не любил фотографироваться. И настоятельно попросил Гарри никому не рассказывать, что они виделись на каникулах. Ну, секрет и секрет. Также было нельзя рассказывать про ритуал. Профессор как-то поколдовал над Гарри, и теперь никто не смог бы увидеть это в его памяти. И правильно, ни к чему, чтобы чужаки знали. Все, что необходимо для школы, купили в Риме, мантии сшили по прошлогодним, а за книгами послали сову в Флориш и Блоц. Конечно, у Гарри не было ключа от сейфа, но Синьора сказала, что это не страшно. Гарри вернет ей деньги, когда сможет, и тут же пригласила его погостить на следующий год. «Готов?» – спросила Синьора. «Ага», – кивнул Гарри, и они перенеслись в дом Дурслей. Как ни странно, им были рады. Загоревшая, довольная жизнью, с каким-то светящимся взглядом тетя Петуния пригласила всех к столу. Постройневший и тоже загорелый Вернон поднялся навстречу и отвесил поклон. А уж как изменился Дадли. Синьора Руджиери презентовала бутылку ликера Ластрига мистеру Дурслю и большой флакон волшебного удобрения для цветов. Миссис Дурсль с удовольствием напилась чаю, полюбовалась на виды Джерси, где отдыхали Дурсли, похвалила пирог с ежевикой, договорилась, что Гарри будет ей писать, а следующим летом вновь приедет в гости, и отбыла. Гарри подарил тете фарфоровых коломбину и орликина для ее коллекции и большую коробку конфет. Довольная тетя в ответ преподнесла племяннику настоящий джерсийский свитер. В Шотландии зимой холодно, оправдала она свое расточительство. Дядя и Дадли отнеслись к ее поступку совершенно спокойно. Похоже, что Фебифана была права. Они еще немного посидели в гостиной, рассматривая фотографии, и отправились спать. Завтра начинался новый учебный год. Кто знает, что еще могло бы случиться этой ночью, если бы Северус Снейп не огрел конфундуса Марабеллу Фикк, внушив ей, что она уже сообщила Дамблдору о возвращении Дурслей. А еще он попросил Люциуса Малфоя организовать хорошенькую проверку отчетности Хогвартса силами попечительского совета, в результате чего директор с трудом добирался до кровати, да и то, практически в невменяемом состоянии. Так что времени на Гарри Поттера у него просто не было. Глава 11. На вокзале Кинг-Кросс все было как всегда. Вернон привез Гарри пораньше. Они вполне доброжелательно распрощались. Гарри прошел через зачарованный турникет и занял место в купе. Народу было еще мало. Гарри прилип к окну и наблюдал, как постепенно прибывают знакомые ребята. Вон мелькнула белобрысая макушка Малфоя, Дриддли Джордана. Вон Невилл с бабушкой. А вот и Гермиона. Гермиона. Замахал рукой Гарри. Девочка подошла поближе. Гарри, удивленно спросила она. Это ты? Я. Просто я очень изменился за лето, улыбнулся Гарри. Давай помогу с вещами. Но где ты был? И почему не отвечал на письма? Я был в Италии. В Италии. А что ты там делал? Гарри не успел ответить, как дверь купе отъехала в сторону. На пороге стоял Рон Уизли. Из-за него выглядывала рыжая и конопатая девочка. Уф. Привет, Гермиона. Ты Гарри не видела? Привет, Рон. Радостно улыбнулся Гарри. Тот попятился. То есть, я это, я, ну, изменился, подумаешь. Твою крысу зовут Короста, у тебя в палочке волос единорога, Ты выиграл в гигантские шахматы. Рон выдохнул. Ну ты даешь. И где твои очки? И шрам? Нету, улыбнулся Гарри. Меня вылечили. Вылечили? А, точно, Дамблдор говорил, что тебе надо лечиться. Гарри помрачнел. Ладно, дружище, заходи. Я как раз собирался рассказывать, где был и показывать альбом. А кто это с тобой? Рон обернулся. Это моя сестра, Джинни. Джинни, познакомься. Это мой друг Гарри Поттер, а это Гермиона Грейнджер. Девочка из-под лобья оглядела купе. Ты не Гарри Поттер, решительно заявила она. Чего? Обалдел Рон. Ты не Гарри Поттер. Все знают, что у Гарри Поттера есть шрам на лбу. Ты врешь. Гарри удивленно смотрел на маленькую фурию. Та топнула ногой, развернулась и убежала. Водает, пробормотал Рон. А по-моему, так гораздо лучше, тихо проговорила Гермиона. Гарри вытащил обещанный альбом. Вот, сказал он, это сеньора Руджиери, она и пригласила меня в гости. Это знакомая Дамблдора? Спросил Рон. Нет, покачал головой Гарри. Это знакомая Фламмели. Я мистеру Фламмелю письмо написал, чтобы попросить прощения. А он страшно удивился и пришел к нам в гости. С женой. А сеньора у них в гостях была. Ну, мы поговорили. Мистер Фламмель мне рассказал, что философский камень в полном порядке. Его вообще нельзя отдавать в чужие руки. Очень удивился, что Дамблдор нас обманул. А мне тогда такие кошмары снились. Про профессора Квирилла. Как он горит и кричит. Ну, сеньора Руджиери меня в гости и пригласила. Заодно и показала меня местным целителем. Меня вылечили в госпитале святых Казима и Дамиана. А еще я купался, загорал, в разных интересных местах был. Гермиона закусила нижнюю губу. Ты уверен? Спросила она. Уверен, ответила Гарри. Да ну, не может быть, заявил Рон. С чего бы это Дамблдору нам врать? Понятия не имею, отрезал Гарри. Гермиона покачала головой. Ну, я не знаю. Все-таки опрометчиво было с твоей стороны писать это письмо. Вдруг его перехватили, и это был вовсе не Фламмель. А кто? Обалдело спросил Гарри. Какой-нибудь враг Дамблдора. Он мог даже помочь тебе, чтобы ты только перестал доверять нашему директору. Во, согласился Рон. Она дело говорит. Небось поэтому тебе шрамы удалили. Гарри завис. То, что Фламмели были самые настоящие, мог подтвердить профессор Снейп, но говорить об этом было нельзя. Нос Рона станется и его объявить ненастоящим. «А при чем тут мой шрам?» – спросил Гарри. «Его удалили, когда мне глаза лечили. Я теперь отлично вижу. Просто без шрама ты какой-то ненастоящий. Рон, не шрам красит человека», – строго проговорила Гермиона. «Удалили и удалили. Тут дело в другом. А я с настоящей феей познакомился», – сказал Гарри. «Она подарки разносит. У нас Санта, а в Италии – фея Бифана. Она такая добрая, живет по соседству с сеньорой Руджиери. Я где-то слышала эту фамилию», – нахмурила лоб Гермиона. «Кажется, был такой астролог, или отравитель», – Гарри кивнул. «И астролог, и отравитель. Это предок сеньоры, и ты доверился этой женщине. А чего? Она никого не травит, готовит сложные зелья для госпиталя. И потом, чтобы приготовить противоядие, нужно очень хорошо разбираться в ядах. Ну, допустим», – кивнула Гермиона, – «но ты никому не сообщил, а мы волновались. Извини, пожалуйста. Просто все произошло так неожиданно». Гарри вздохнул. Ему стало обидно и уже не хотелось рассказывать ни о чудесном городке, где живут ведьмы, ни о стригах, ни о чем другом. «А что это за ребята?» Рон ткнул пальцем в Джанни и Франческу. «Это Джанни», — ответил Гарри. «Он работает в лавке, где продают травы, разносит заказы. Так мы и познакомились. Он сирота. А это Франческа. Она учит английский, и я ей помогал. Мы договорились переписываться. Красивая, оценил Рон. Она здорово плавает, вздохнул Гарри. А в квиддич играет? Продолжал расспрашивать Рон. Нет, хотя на метле хорошо держится. Мы летали вместе. А ты домашнее задание сделал? Спохватилась Гермиона. Рон поморщился. Сделал, ответил Гарри. У меня с собой все учебники были. И у сеньоры большая библиотека. Мы с ней договорились, что я выучу латынь и сумею перевести книгу, которую она дала мне. Тогда она будет меня учить. Какую книгу? Тут же спросила Гермиона. О ядовитых растениях и их использовании в зельях. Я тебе в школе покажу, она в сундуке. Фу, сказал Рон. Все-таки тебе не только шрам удалили. Да ладно тебе, это же так интересно. Когда тебе все объясняют и отвечают на вопросы, это совсем не как на уроках. Мы и в лавке ингредиентов ходили. Гермиона завистливо вздохнула. А я во Францию с родителями ездила. Мы, конечно, нашли проход в магическую часть города, но это было не так интересно, как у тебя. Французы лучше относятся к маглам, чем англичане, но я же там никого и ничего не знала, хотя и купила несколько книг. Думаю, что мне тоже придется учить латынь, большинство книг написано на этом языке. У меня есть учебник и словарь, кивнул Гарри, могу поделиться. А еще можно скопировать, я слышал, что есть такое заклинание. Мадам Пинс его наверняка знает. Спасибо, улыбнулась Гермиона. Вы это, проговорил Рон, совсем что-то. Мы еще до школы не доехали даже. Дверь купе снова отъехала. Что я слышал? Послышался голос Малфоя. Подти лишился своего знаменитого шрама, а ты что, хотел его одолжить поносить? Извини, Малфи, опоздал. Крэп и Гойл одновременно издали какой-то булькающий звук. Малфой так и замер памятником самому себе. В купе заглядывали другие ребята. Что? Правда? Поттер без очков, и шрама нет. Начинается. Пробормотала Гермиона. В купе просочились Дин и Шеймус. У дверей топтался Невилл. «Привет, ребята!» – поздоровался Гарри. «Это действительно я, а шрам пропал, когда мне лечили зрение в госпитале святых Казима и Дамиана. Вот фотографии, и угощайтесь!» В этот раз тетя Петунья снабдила племянника большой коробкой с сэндвичами и бутылкой сока. «Ух ты!» – восхитился Шеймус. «Классно отдохнул!» Гарри отвечал на вопросы, рассказывал. «Да фигня все это!» – заявил Рон. «Какие-то ведьмы!» Все знают, что самым великим волшебником был Мерлин. «Рон, ты шовинист!» – вскинулась Гермиона. «Чего?» – переспросил тот. «Ты чего обзываешься?» А Гарри вспомнил лик богини и подумал, что прославленный Мерлин не смог бы ничего противопоставить ей. Он не очень понимал учение стрек, да и не положено было ему знать об этом, но главным отличием этого древнего учения было то, что они не стремились подчинять себе мир и его силы. Они сливались с этой древней силой, усиливая и ее, и себя. Вот только выразить это словами у него вряд ли бы получилось. «А этот предок Синьер действительно отравил королеву Наварры?» – спросил начитанный Шеймус. «Ага», – ответил Гарри, – «с помощью пары надушенных перчаток. Силен. Я читал об этом». Вздернула носик Гермиона. «А вот с отравленной книгой не получилось. Ее стал листать сын королевы, а не тот, для кого она предназначалась. Так и умер». «Нифига себе», — сказал Рон. «Это что же получается, отравить можно что угодно?» «Да», — кивнул Гарри. «Вот это да». Хогвартс-экспресс смчался на север. Глава 12. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор был очень недоволен. Проклятый Малфой вытянул все жилы своей проверкой, а бухгалтерия никогда не была сильной стороной директора. Нет, он не тратил фонды школы не по назначению, но к надцам, пара неучтенных секли, а за годы его директорства набежала очень даже приличная сумма, в галлеонах, и ведь не брал же, а попробуй докажи, теперь придется расставаться с кровными, а их и так немного, на безбедную старость, конечно, хватало, не без этого, но хотелось-то большего, а тут еще всплыли неоприходованные должным образом книги и артефакты, не мог же он сказать этому отмазавшемуся упсу, что брал их во временное пользование у своих верных сторонников. На время, разумеется, он бы обязательно вернул. Потом, а теперь они все описаны, и наглый Малфой требует оплаченные с чита или дарственные. Сволочь белобрысая, тварь слизеринская, даже Фаукса на учет поставил. Когда-то изъятые из запретной секции книги по созданию крестражей углядел, и заявил на вполне резонное объяснение, что детям такое в руки давать нельзя, что в таком случае этим книгам вообще в Хогвартсе не место и их нужно передать в отдел тайн. Честно говоря, впервые обрадовался, что успел вернуть мантию-невидимку Гарри Поттеру. Уж очень многие знали, чья это собственность. Тут уж не отвертишься. Кстати, о Гарри Поттере. За всеми этими неприятностями он забыл проверить, вернулись ли Дурсли. Не выяснил, что там с Гарри, прибудет ли он в школу. Не поговорил с ребенком. Вдруг он чего лишнего скажет, или вообще не приедет. Последнее предположение заставило его замереть от ужаса. Нет, не может быть. Контракт с Хогвартсом заставит мальчика вернуться. Наконец двери большого зала распахнулись, и шумная толпа студентов хлынула к факультетским столам. Дамблдор напряженно высматривал Гарри Поттера. Да где же он? Вот и Рон Уизли с Гринджер, а с ними какой-то мальчик. Неужели? Без очков Гарри уже не так походил на своего отца. К тому же он вытянулся, окреп, загорел. Из-под мантии виднелись вполне приличные брюки и ботинки. Дамблдор напряг зрение, вглядываясь в лицо своего героя. Не может быть. Где? Куда делся знаменитый шрам? Это нечестно. Какая скотина это сделала? Альбус, тебя кто-то укусил? Заботливо поинтересовалась мадам Помфри. «Хагрид, ты случайно от своего пса блох не набрался?» «А, я не, клык он того, чистый, а вон и Гарри», — помахал рукой лесничий. «Загорел-то как, и без очков, а шрам его где? Вы хотите сказать, что у Поттера пропал шрам?» — заинтересовался Флитвик. «Этот мальчишка не мог не выпендриться», — прошипел Снейп. Свеженазначенный профессор Локхарт был совершенно согласен с коллегой. «Какого пикси все пялятся на этого мальчишку, когда тут присутствует звезда? Маленький мерзавец даже в магазине за автографом не подошел, а Гилдерой его так высматривал. Снимок с героем ему бы не помешал. А теперь все вытягивают шеи, чтобы взглянуть на Поттера без шрама, а великий писатель и борец с темными силами сидит не у дел. Что за несправедливость?» МакГонагал ввела первокурсников, началась церемония распределения. Дамблдор сидел как на иголках. Что они там копаются? А ведь еще ужин пережидать. Не может же он при всех ухватить второкурсника и уволочь в кабинет, чтобы допросить с пристрастием. К тому же, новый облик Поттера заинтересовал всех. А это значит, что как минимум деканы припрутся на разговор в полном составе. И не получится же выгнать. Он же как бы все знает и сам это организовал. Только Северус в курсе. Да уж, очередная Уизли распределилась на Гриффиндор, но почему-то села не рядом с Роном, который о чем-то разговаривал с Гарри. Странно, она же так мечтала познакомиться с Поттером. Близнецы тоже как-то странно себя ведут, как бы опять чего в тыквенный сок не подлили. Нет, ну в самом деле, почему некоторые родители спихивают весь воспитательный процесс на профессуру Хогвартса? Еще и за этими пакостниками следить надо. Наконец, самый длинный праздничный ужин в жизни Дамблдора закончился, и директор отправил свою заместительницу за мальчиком. В директорский кабинет нагло вперлись все деканы, мадам Помфри и Хагрид. А вот и Поттер. «Гарри, мальчик мой, ты не расскажешь нам, что с тобой случилось?» — доброжелательно проговорил Дамблдор, с трудом сдерживая желание привязать поганца к стулу и выпотрошить его память. «У меня все хорошо, директор», — ответил мальчик. «Скажите, пожалуйста, зачем вы меня обманули?» В комнате повисла тишина. Даже Фаукс перестал чистить перышки и уставился на мальчика. «Мальчик мой, это серьезное обвинение», — строго проговорил Дамблдор, чувствуя, как по спине потекли струйки холодного пота. «Я просто написал письмо мистеру Фламмелю», — ответил Гарри, «и он мне все объяснил про философский камень». Дамблдор на мгновение прикрыл глаза. «Все-таки Николас, и что теперь делать? Как восстановить доверие этого мальчика с такими ясными глазами? Как уговорить его пожертвовать собой? Или теперь этот план придется менять?» «Мне очень жаль, что так получилось», — ответил он, тщательно подбирая слова. «Мы потом поговорим об этом. Но, может быть, ты расскажешь нам, как провел каникулы? Я вижу, что ты теперь обходишься без очков». «Я был в гостях у сеньора Руджиери», — ответил Гарри. «Мне снились кошмары, и она согласилась с этим помочь. Она ведь сотрудничает с госпиталем святых Казима и Дамиана. Там мне и вылечили глаза, и шрам прошел. Мне сказали, что у нас тоже есть госпиталь святого Мунга, но я про него ничего не знал». «Так вы были в Италии?» — уточнил профессор Флитвик. «Прекрасная страна, старинные традиции, чудесная кухня. Да, давненько я там не бывал, но я надеюсь, что вы там не только прохлаждались». Гарри даже обиделся. «Что вы, я все задания выполнил». «Замечательно, просто замечательно. Мистер Поттер, мне необходимо вас обследовать, чтобы удостовериться в вашем полном выздоровлении», — подала голос мадам Помфри. Снейп не удержался и фыркнул. Гарри пожал плечами. «Ладно, Гарри, я рад, что у тебя все хорошо», — вздохнул Дамблдор. «Уже поздно, мы потом с тобой все обсудим. Иди спать». «Господин директор, вы не могли бы вернуть мне мой ключ от сейфа?» — спохватился Гарри. «Деньги на покупки к школе мне ссудила сеньора Руджиери, и я хотел бы ей их вернуть. Я ведь и так жил у нее в доме». Флитвик даже рот приоткрыл от изумления. Остальные профессора тоже замерли. Дамблдор дернулся. «Да, конечно, Гарри, назови мне сумму». «Альбус», — сказал Флитвик, — «ты что творишь? Это же деньги Гарри Поттера. Хорошо, что ему встретился добрый человек. А если бы этого не случилось?» Дамблдор выложил ключ. Все летело к Дракклам. Он не собирался грабить мальчика, но как теперь следить за его тратами, приучая к скромности? В сейфе было много денег, но мальчик может все спустить. Тем более, что раньше его держали в черном теле. Гарри быстро спрятал ключ в карман, пожелал всем доброй ночи и вышел из кабинета. На Дамблдора испытующе уставились деканы факультетов. «Ну что я могу сделать?» – не выдержал он. «А ничего и не надо было делать», – заметила на это профессор Спраут. «Зато теперь мы все в полной заднице. Фламмелю рот не заткнешь, а Гарри Поттер ему наверняка рассказал все в красках. И на будущее, Альбус, имей в виду, я больше в твоих играх не участвую». Флитвик и МакГонагал согласно кивнули. Снейп наслаждался. Дамблдор мрачно на него зыркнул. «Еще и злорадствует, гад носатый. А ты что думаешь по этому поводу, Северус?» «Я завидую», — ответил Снейп. «Жалко, что я не знал, что был в Италии одновременно с Поттером. Глядишь, тоже бы с сеньорой Руджиери познакомился». «Зачем?» — подозрительно спросил Дамблдор. «Ну как же, она известный мастер зелий, да по слухам еще и очаровательная женщина». Флитвик хихикнул. Дамблдор заскрежетал зубами. «Еще и издеваются, сволочи. Думаю, нам всем пора спать», — заявил Дамблдор. «Завтра уроки». Деканы потянулись на выход. Директор же остался сидеть за столом. «Самое поганое, что винить было некого. Сам виноват. И чего он решил использовать именно камень? Хотя Кверрилл в алхимии понимал еще меньше, чем в магловедении, а то, что сталось от тома, вообще существовало на одних инстинктах. Кто же знал, что Гарри такой совестливый мальчик? Его отцу и в кошмарном сне не могло присниться, что он должен перед кем-то извиняться. Но хватить плакать над пролитым молоком. В конце концов, еще не все потеряно. Главное, выяснить, остался ли мальчик крестражим. И тут Дамблдору снова стало дурно. А если итальянские целители сумели извлечь крестраж, то что они с ним сделали? И догадались ли они, что это такое? И что теперь с этим делать? А у него никаких связей в Италии. С ней попросить? Нет, не стоит. Даже если что-то не договорить, слизеринский гад в состоянии сам все вычислить. Умный, сволочь, и в темных искусствах разбирается. А если до него дойдет, что мальчишку, которого он поклялся оберегать и защищать, растят на убой, то может и взбрыкнуть. А тут еще это Руджиери. Дамблдор поежился. Но ничего, он и не с такими справлялся. Посмотрим, кто кого. Глава 13. Хагвартс засыпал. Видел радужный сон про море довольный Гарри Поттер, который уже написал в Гринготс с просьбой перевести деньги в Италию. Уснула Гермиона Грейнджер, решившая, что они просто не так поняли Дамблдора и все перепутали. Похрапывал в подушку Рон Уизли, и многие другие студенты уже не бодрствовали. Не спала только маленькая рыжая первокурсница. Джинни Уизли смотрела на полок своей кровати и крепко сжимала кулачки. «Это не Гарри Поттер. Это совершенно точно не Гарри Поттер. У Гарри Поттера был шрам. Гарри Поттер носил очки. Гарри Поттер ни за что не поехал бы в Италию к какой-то неизвестной тетке. Он обязательно приехал бы в Нору и познакомился бы с ней, Джинни». Конечно, он про нее ничего не знал, глупо надеяться, что Рон расскажет герою о своей младшей сестренке, но она бы ему понравилась. Мама говорит, что она очень красивая и умная, а папа называет своей принцессой, и Гарри бы это заметил. Она стала бы его самым близким другом, а потом и его девушкой, и вышла бы за него замуж. А этот мальчишка точно не настоящий Гарри Поттер. Он ведь болтал и летал на метле с какой-то итальянской девчонкой, и даже собирается писать ей письма. Но почему никто больше не догадался? Ничего, она выведет самозванца на чистую воду. Он признается, что сделал с настоящим Гарри. Она, Джинни, освободит народного героя, спасет его, а он в благодарность будет только с ней. И тут она наконец заснула. Не спал и Северус Снейп. В его личной гостиной обнаружился Люциус Малфой. Ну что ж, это было вполне ожидаемо. Хитрец догадался, что его не просто так раскрутили на проверку и жаждал объяснений. Имел право, между прочим. Северус призвал бутылку старого агдинского и бокалы. «Должен заметить, что давно не получал такого удовольствия от работы», — проговорил Люциус, отпив глоток благородного напитка. Оправдывающийся или печущий Дамблдор – призабавное зрелище. Но больше всего меня насторожили книги и артефакты. Похоже, наш светлейший ничем не брезгует. «Ты зачем Феникса на баланс поставил?» – поинтересовался Снейп. «А как же иначе? Редкое магическое существо. Опять же, слезы, перья. И не говори, что не заинтересован. А теперь все это будет оставаться в школе. Случись что с дедулей, никто не сможет отобрать, и сам утащить не сможет. Учет и контроль». Снейп покачал головой. «Действительно, редкие ингредиенты нужны в школе. Дамблдор любит рассуждать о всеобщем благе, вот пусть и не чирикает, и не путает свои личные перья с общественными. В смысле, пусть делится. А что там с Поттером?» — задал главный вопрос Малфой. «Драко сообщил мне, что мальчик поправил зрение и избавился от шрама. «Твоя просьба с этим как-то связана?» «Связана», — вздохнул Снейп. «Это был не просто шрам. Это была часть чужой души, скорее всего, лордовой». Люциус поджал губы. «Крестраж», — почти выплюнул он. «Да». Они немного помолчали. «Это многое объясняет», — сказал Малфой. Снейп кивнул. «Уж не знаю, что там распланировал наш светлейший», — проговорил он, но отсутствие знаменитого шрама было для него шоком. К тому же мальчик обвинил его во лжи, и еще пришлось отдать ключ от сейфа. «Даже так?» — удивился Малфой. «Теперь понятно, почему Поттер выглядел как оборванец. Как думаешь, директор переключится на другого мальчика или постарается снова взять под контроль этого? Сперва нужно узнать, какую роль во всем этом играл Крестраж», — ответил Снейп. «Может получиться так, что теперь Поттера спишутся с читов. Это было бы для него лучше всего», — заметил Малфой, — «но он слишком раскручен. Другого героя общественность может и не принять. Так что, если лорд вернется, договаривать было не обязательно. Если лорд вернется таким же безумным, как был перед своим развоплощением и опять устроит террор, то все будут искать защиты у Поттера. Спас один раз благодарное отечество, продолжай в том же духе. Для большинства было бы лучше, если бы лорд не возвращался вовсе. Об этом стоило подумать. Определенно стоило. Утро началось с того, что Гермиона потребовала показать ей книгу, которую должен был переводить Гарри. «Это репринтное издание», — заявила она, — «оригинал вышел в 16 веке. Надо же, я сегодня же напишу родителям, чтобы они прислали мне учебники. Мои родители врачи, у нас дома тоже есть словари. Это очень хорошая книга», — сказал Невилл. «Можно мне тоже? Нужно скопировать книгу», — заметил Гарри. «Ну вы даете». Рон покрутил пальцем у виска. «Рон, как ты не понимаешь, это важный проект. К тому же, там много дополнительной информации по гербологии и зельям. Мы на завтрак опаздываем», — ответил на это Рон. «С ума сошли, учебный год еще не начался. Гарри, тебя там в Италии не подменили?» «Рон, прекрати». «Ладно, пошли на завтрак, а потом мы еще успеем спросить у мадам Пинс насчет заклинания». Гермиона. Присутствующих ослепила яркая вспышка. «Это еще что такое?» «Привет, Гарри», — затараторил мелкий белобрысый мальчишка. «Я все про тебя знаю. Меня зовут Колин. Колин Криви, давай дружить». От такого напора Гарри даже попятился. В этом мальчишке было что-то жутковатое. Этот напор и святая уверенность в собственной правоте. «Чего ты про меня знаешь-то?» — переспросил Гарри. «Как тебя там, Криви?» — строго проговорила Гермиона. «Так нельзя». Гарри почему-то вдруг вспомнил, что его знакомство с Гермионой началось с той же самой фразы. «Я все про тебя знаю, но теперь это было уже не важно». «Да ты просто папарацци», — сказал Дин. «Кто такой папа, этот самый?» — спросил Рон. «А это такие, которые гоняются за знаменитостями и фотографируют их», — ответил Шеймус. «Причем стараются застать в каком-нибудь неприличном виде. Голышом, там, пьяными или с задранной юбкой. Некоторых доводит до нервного срыва». «Фу», — сказала прислушивающаяся Лаванда. «Это неправильно. Ты, мелкий, больше так не делай». Мальчишка прижал к груди свою камеру. «Вы чего? Я ничего такого. Будешь снимать только по согласию», — отрезал Шеймус. «А то получишь по морде и фотик кокнем». «Ясно», — Колин шмыгнул носом. «Ясно. Мы сегодня на завтрак пойдем», — не выдержал Рон. И ребята рванули в большой зал. Надо было торопиться. Надутый Перси раздавал расписание. Первой парой стояли зелья со слизерином. «О, нет», — простонал Рон. Гарри задумчиво смотрел в расписание. Снейп уже не вызывал в нем прежней ненависти. Гарри даже извинился перед ним за то, что подозревал в желании украсть философский камень и поблагодарил за спасение жизни. На что Снейп в своей обычной манере заявил, что его совершенно не удивляет, что шайка гриффиндорцев сочла главным врагом декана Слизерина, но ему приятно, что Поттер наконец-то стал использовать мозги по назначению. Хм, но обидно не было. При близком контакте ужас Хогвартса оказался вполне терпимым. Он или читал, или что-то обсуждал с сеньорой Руджиери. На вопросы отвечал четко и подробно, а большего от него ничего и не требовалось. Гарри для себя решил, что в новом году будет обращать внимание только на объяснения профессора. К тому же, ему почему-то казалось, что несправедливые придирки останутся в прошлом. Нет, Гарри не собирался как-то намекать на совместно проведенные каникулы. Его бы вполне устроило, если бы грозный зельевар просто не замечал его. Вот сейчас он и проверит, как все будет. Снейп, как всегда, влетел в класс с последним ударом колокола, мрачно оглядел присутствующих и приказал сдать летнее задание. «Надеюсь, что в ваших головах задержалось хоть что-то», — заявил он, — «так что начнем с контрольной».